44. Шив. Йогендра правит лодкой среди потока горящих Дия. Муссонные ветры подняли волнение на Ганге, но маленькие хрупкие тарелочки из листьев манго стойко покачиваются на неспокойной воде. Шив сидит, скрестив ноги под пластиковым навесом, крепко сжимая планшир и пытаясь сохранить равновесие. Он молится о том, чтобы их не перевернуло. Бросает взгляд на Йогендру, который сидит на корточках на корме, твердой рукой держит румпель спиртового мотора и внимательно всматривается в реку. Он весь в крупных каплях дождя. Вода течет у него с волос, по лицу, одежда прилипла к телу. Шив невольно вспоминает крыс, плавающих в придорожных сточных канавах. Но жемчуг на шее Йогендры сияет. «Качай, качай!» — говорит Йогендра. Шив наклоняется к маленькому бортовому насосу. Дождевая вода наполняет лодку, удобное американское спортивное суденышко, разрисованное в стиле Северо-Западной Океании, хотя Шив предпочел бы изображение глаза Шивы, быстрее, чем успевает откачать ручной насос. И думать об этой арифметике Шив не может, он не умеет плавать. Как у истинного Раджи, его общение с водой сводится к лежанию в мелком бассейне в окружении девушек и плавучих подносов с напитками. Только бы доплыть до Чунара. «Вы сойдете на берег где-нибудь здесь». Анант раскладывает большие карты района Чунара на кофейном столике. Кофе кипит на горячем песке в бронзовой кофеварке. Анант тычет пальцем в карту. «Город Чунар примерно в 5 километрах к югу. Я называю его городом только из уважения к его местоположению на мосту через Ганг. Чунар — дерьмовая сельская дыра, где трахают коров и царит кровосмешение. Единственное, что там есть интересного, — это старый форт. Вот, у меня тут снимки». Анант раскладывает пачку глянцевых фотографий. Шив быстро просматривает их. История Ганга — это история укрепленных фортов, подобных Чунару, выраставших по исторической необходимости на вдававшихся в реку отмелях и на вершинах холмов у изгибов реки, притягивавших к себе власть, династические распри, интриги, тюрьмы, осады, кровавые столкновения. Он задерживает взгляд на интерьерах, на ветшающих архитектурных шедеврах великих моголов, которые душат навесы из строительного углепластика, белые, как соль на солнце. «Рамананда-чарья!» «Блудливый чутья, но он единственный серьезный бизнесмен в городке. У него не только Сундарбан, но еще и девочки по вызову. Хочешь забраться в систему своего мужа, посмотреть, чем он там занимается? Хочешь хакнуть черный список кредитного банка, и они все тебе взломают, пока ты ждешь на линии? Каждый одевайся верен своему хозяину, так что заходите, делайте свое дело, выходите, время на благодарности и поцелуи не тратите». Теперь про охрану в форте Чунар. Самолет летит так низко и так громко ревет, что Шив инстинктивно прикрывает голову руками. Йогендра стоит на корме и следит за огнями пролетевших машин. 4 военных аппарата движутся плотным строем. Шив видит, как сверкают зубы Йогендры в отсветах городских огней. «Качай, качай!» Шив продолжает давить на скрипучий насос. Он видит, как вода растекается вокруг запечатанных пластиковых пакетов. Он бы лучше выбросил за борт эту тупую техническую хрень и стал бы вычерпывать воду руками. Американцы и их машины. По штуковине на всякое дело. Поймите уже, что люди лучше и дешевле. Накажешь их, и они сразу всему научатся. Раскаты грома двигаются дальше к западу. Но ливень удваивает напор. На левом берегу огни промышленных предприятий уступают место тяжелой громаде из песчаника — форту Рамнагар, импозантному самозванцу в подсветке прожекторов. Йогендра проводит лодку под понтонным мостом. Шив рассматривает Рамнагар. Террасы и павильоны над его красными стенами — основанием, уходящими в воду. «Ну и стой там», — думает Шив. «Жди, пока я вернусь, когда я захвачу твоего братца выше по течению, и тогда мы посмотрим, каким гордым ты будешь со всеми своими стенами и башнями». Вот настоящее дело для Раджи — взять штурмом крепость, не в результате долгой осады, не во главе тысячи слонов, но хитростью, стилем. Шив Раджи — герой экшена. И вот быстрая маленькая лодочка приближается еще к одному мосту. Йогендра почуял течение и правит к нему. Грузовик съехал с дороги и увяз в мелководье, превратившись в металлический топляк, в котором уже почти невозможно различить признаки транспортного средства. Однако вода вокруг все еще пахнет спиртовым топливом. Но чувствуется и еще какой-то посторонний парфюмерный аромат. Шиф поднимает голову и чувствуется одуряющее благоухание бархатцев. Запах — ключ памяти. Мгновенное воспоминание. Да, в прошлый раз он чувствовал этот запах, когда толстые покрышки его «Мерседеса-внедорожника» давили лепестки цветов, а машина поднималась вверх по берегу. Бархатцы маскируют смерть. Шиф вспоминает раздувшееся тело, которое он тогда сбросил в воды Ганга. Теперь он сам плывет по ним. Он повторил путешествие трупа в сторону противоположную Мокше. «Эй!» — Йогендра снимает один наушник, идущий от его палмы, и протягивает Шиву. «Радио Каши!» Шив ловит станцию, напряженные голоса, перекрывая друг друга. Говорят о войсках, столкновениях в воздухе, боевых механизмах. «Кундакхадар! Аватхи взяли Кундакхадар! Аватхи вторглись на священную землю Бхарата! Аватхи вот-вот захватят Аллахабад, святой Аллахабад Кумбхмела!» Войска Саджидараны бегут, как мыши с горящего жневья. Хваленные джаваны Саджидараны бросили оружие и подняли руки. В планы Саджидараны входило погубить Бхарат. Саджидарана предала Бхарат, опозорила Бхарат, погубила Бхарат. Что теперь будет делать Саджидарана? Шиф выключает радио. «Какое это имеет отношение к нам?» — говорит он Йогендре. «Слоны воюют, а крысы занимаются своим делом». Парень наклоняет голову и расчехляет двигатель. Лодка задирает нос и несется вверх по течению сквозь стену дождя. «Неплохой набор. Не топ, конечно, но неплохой. Я вам кое-что объясню. Вот плазменные тазеры. Вам известно, как они работают. Научиться несложно. Палец жмет сюда, на желтую клавишу. Наводите и стреляете. Даже особой нужды хорошо прицеливаться нет. В том-то и прелесть тазеров. И она должна сделать их вашим любимым оружием. В канистре достаточно газа для 12 выстрелов. По 5 каждому. Этого должно хватить. Когда закончите, просто бросьте их, они уже будут все. Тазеры способны останавливать и механизмы, но лучше всего их использовать против живых целей. У нашего парня, Рамананда-чарьи, башка технаря, и в том его фатальная слабость, но он позволяет себе немного человеческой плоти, в основном для секса и охраны. Он любит женщин, очень. У него комплекс Джеймса Бонда, как говорит Мукерджи. В смысле, вы крепость видели? Не знаю, носят ли они сейчас красные обтягивающие комбинезоны, но я бы рекомендовал вам шарахнуть парочку тазером просто для острастки. А каждый мужлан там его верный раб. Да кучи! У Рамананда-чарьи есть еще пара реальных парней со стволами и боевыми искусствами, так говорил Мукерджи. Но и на них можно найти управу, и она заключается в том, чтобы не подпускать их близко. Как думаете, в этих красных комбинезонах бабы? Сможете сфоткать мне парочку? Тазеры для мяса. Для техники нужно будет что-то, что работает на сарисинах. Вот эти милашки. Гранаты, генерирующие электромагнитный импульс. Очень крутые штуки. Как плеснуть керосином на скорпионов? Просто убедитесь, что вы не подключены к Хёку, иначе мигом станете слепы, глухи и немы. Еще, аккуратней с программным обеспечением. Мне не нужно вам говорить, что они грохнут любой софт. Теперь о Судхавасе. Где Рамананда-чарья хранит свои дескрипторы? Он переоборудовал старый храм Шивы на территории форта. На карте это вот тут. Ключ не будет очень большим, возможно, всего пара гигов, но я не рекомендую пересылать его по почте. Он весь поместится у вас на палме. Просто будьте поосторожнее с Эми рядом с ним, окей? У вас есть имя, мастер-файлы и квантовый ключ, поэтому даже у вас должно получиться вытащить его из Судхавасы. «Я уж не знаю, зачем нашему любимому Дживанджи все это понадобилось, но мы вопросов не задаем. Не на атом, уж точно!» «Теперь о возвращении. Ну, это всегда немного тонкое место. Тут вы как бы соображаете по ходу дела. Это не значит, что общей стратегии нет. Суть в том, чтобы не терять времени. Попадаете внутрь, снимаете их, забираете то, что надо, сматываетесь и ни на что не отвлекаетесь. Отвлекся, погорел». «Валите и не останавливайтесь ни ради кого и ни ради чего, уж по крайней мере, не из-за этих деревенских болванов. В тазерах заряда больше, чем достаточно. Если видите, что они конкретно по вашу душу, раскидывайте за собой второе минное поле. «Возвращайтесь на лодку, возвращайтесь сюда, и ты свободный-свободный человек, Шиф Фараджи, и я первым поприветствую и отсалютую тебе, как Богу и другу». «Откуда я все это знаю? А чем, по-твоему, я занимаюсь целыми днями? Играю в стрелялки на компе и смотрю до говна боевиков. Откуда остальные-то знают?» После полуторачасового путешествия вверх по течению, муссонный ливень немного утих и перешел в обычный дождь. Шиф отрывает глаза от игры, командос атакуют на палме, привлеченные изменением темпа, в котором капли стучат по загнутому пластику. Вот это будет сверхирония, если после трехлетней засухи и войны за воду посреди ливня спасительный муссон весь изольется за одну ночь. За Рамнагаром река становится темнее самой тьмы. Йогендра ведет лодку, ориентируясь по навигационным знакам на отмелях и по собственному интуитивному чувству течения. Шиф чувствует песок под корпусом. Отмели возникают и перемещаются чаще, чем их могут определить спутники с высоты в 10 тысяч километров. Лодка качается, Йогендра бросает румпель. Лодку выносит на берег. Йогендра пролезает под навесом и спрыгивает на землю. «Давай, давай!» Береговой песок мягкий, скользкий, его постоянно уносит течением прямо из-под ног Шива. Темнота здесь непроглядная. Шив напоминает себе, что находится всего лишь в нескольких десятках километров от своего клуба с барменом. Гроздь огней к югу, Чунар. В бескрайней тишине сельской ночи слышны лишь непрерывный гул транспорта на понтонном мосту и звук сливаемой воды на экстракционных установках ниже по реке. Вдали тявкают шакалы и бродячие собаки. Шиф быстро берет себя в руки, он распределяет тазеры. Имя файла Хеймана, ДНА, системный ключ, находится в палме толстяка, который висит у Шива на шее. Среди полей Чунара, обнесенных колючей изгородью, Шиф готовится к бою. Безумие. Он погибнет среди этих полей и костей. «Окей», — говорит он и глубоко судорожно вдыхает. «Выкатывай». Вместе с Йогендрой они выволакивают на песок два громоздких, плотно упакованных куба. Сквозь пластиковую оболочку проступают ребра и перекладины, изгибы и выпуклости. В руке у Йогендры сверкает длинное лезвие. «Что это?» — спрашивает Шиф. Йогендра протягивает ему нож, повернув таким образом, чтобы на лезвии блеснули горящие вдалеке огни городка. Нож длиной с предплечья, зазубренный, загнутый на конце с предохранительным кольцом. Двумя взмахами Йогендра вскрывает пластик, затем вставляет оружие в кожаные ножны, которые носит постоянно. В упаковке лежат два новеньких, сверкающих хромом легких японских мотоцикла для бездорожья, заправленных и полностью готовых. Мотоциклы заводятся мгновенно. Шиф садится на свой без размышлений. Йогендра же катит аппарат по песку, чтобы проверить его возможности. Шиф делает ему знак, и рев сделанных в Йокогаме двигателей разносится по залитым водой полям Дала.